Девятая серия. Мы шли с Ваней, сыном нашей соседки, по улице. Я рассказала ему, что работаю сыщиком и ищу пропавшую девочку Лялю, дочку моей подруги Аси Бабкиной. Ваня был заинтригован. Виол, ну как же так? Вдруг с ней что-нибудь случилось? Я думаю, что с ней все должно быть хорошо. Почему? Если я в это буду верить, то обязательно ее найду. Она что, совсем маленькая? 2 года. Маленькие дети всегда теряются. Ну, когда родители себя плохо ведут. А что, родители тоже себя могут плохо вести? Да, к сожалению. О, Виол, смотри, магазин с игрушками. Ну, пойдем, приценимся к твоей железной дороге. Ура! Только помнишь, что обещал? Не употреблять плохих слов. То-то. Мы вошли внутрь, и Ваняшка прилип к прилавку. Я тоже стала разглядывать игрушки и пришла в ужас от цен. Детишек, которым нужно приобретать всякие электромобильчики, паровозики и шагающие роботы, у нас дома нет. Вернее, пока нет. Теперь я увидела, сколько стоит крохотный паровозик. И ужаснулась. Но делать нечего. Давши слово, держи. Простите, а у вас есть витамины для крысы? А что, крыс тоже витамины едят? Я скосила глаза. За соседним прилавком торговали товарами для животных. На полках стояли консервы, сухой корм, шампунь, лекарства. Витаминами интересовалась элегантная дама в новой коричневой шубке. Возле нее стояла толстая девочка лет 8, одетая в новенькую дубленку и капор с помпонами. За углом магазин «Сад и огород». Там для крыс отраву продают. Точно! Безобразие. Впрочем, чего ждать от магазина, куда запросто впускают попрошаек? Чего? Вы меня имеете в виду? Конечно, нет. Вот этого приблудыша. А что ты в меня пальцем тыкаешь, карга старая? Как вы смеете обзывать моего ребенка? Вашего? Это чумазое, жутко одетое существо ваше? Тогда извините. Пойдем, Машенька. Мы купим витамины для Фили в другом магазине. В хорошем, а не в этом. Знаете, это не мое, конечно, дело. Но вы прилично одеты, обувь добротная, а мальчик выглядит ужасно. Неужели нет средств, чтобы купить ему новые сапожки? О, какая! Ну, всех на место поставила. Витамины ей для крысы подавай. Ну, совсем офигела. Народ их травит, вывести не может. А это укреплять здоровье решила. Не обращай внимания. Зачем пацану хорошая обувка? Вмиг разобьет. Пусть донашивает, что есть. Половать нехорошо. Так, вот отдел одежды и обуви. Дайте нам вон ту куртку синюю с капюшоном и сапожки. Мери, Вань. Не хочу, не буду. Давай, давай, вытряхивайся. Какой-то мальчик у вас вертлявый. Небось, отец алкоголик. Нет у меня отца. Мы берем эти вещи, прямо в них и пойдем. Ну вот и правильно. Виол, а дорогу? Я же теперь не ругаюсь. Это мы еще посмотрим. Пусть железная дорога будет у тебя в перспективе, окей? Окей. Пошли на английский. Ванька мигом упал и перемазался. Но все равно, когда он вбежал в холл, где раздевались дети, он был самый красивый. Но мне, во всяком случае, именно так казалось. Ой, какой ты сегодня красивый! С кем же ты пришел? Вроде не с мамой. С тетей! Вань, давай беги на занятия. Я подожду тут. Давай! А вы ему кто? Соседка. Я их квартиру затопила, так они у меня живут, пока ремонт идет. Знаете, как мать на него орет. Да какими словами? Разве так можно? Да, я с вами согласна, нельзя. Я прям удивилась, когда вас увидела. Неужели, думаю, няню наняли? Няню? Неужели я похожа на няню? А что, няни разные бывают. Я уставилась на болтливую старуху. Няня, как же я сразу-то не сообразила. А что это идея? Больница? Главврача мне. С Петровки беспокоит майор Иванова. Ой, чего? Чего? Вас беспокоит в Петровке майор Иванова. А главврача нет и не будет сегодня. У вас на днях попала под машину рентгенолог Маргарита Федоровна. Да. Дайте мне ее домашний адрес. Ой, сейчас, секундочку. Подождите. Переулок Вишнякова, дом 12, квартира 46. Спасибо, отбой. Чего? Конец связи. А, поняла, спасибо. После английского я отвела Ваню домой и через полчаса уже была в переулке Вишнякова и звонила в дверь квартиры номер 46. Кто там? Виола, ваша новая няня. Мне Маргарита Федоровна велела сегодня прибыть. Вот мой паспорт. Какая няня? Смотрите сами. Виола Тараканова. Прописка постоянная, московская, а рекомендации я Маргарите Федоровне отдала. Вы спросите у мамы. Маргарита Федоровна и Игорь Филиппович мои хозяева, а я Таня, уборщица. Комната, где я оказалась, больше походила на гостиную в замке. Повсюду буфеты из красного дерева, пуфики огромные, тяжелые стулья с бархатной обивкой. Красиво жила Маргарита Федоровна, богато, ничего не скажешь. А когда вы с Маргаритой Федоровной договорились? 1-го числа она сделала заявку в нашем агентстве «Аист». Знаете такое? Нет. У нас очень известное элитное агентство. Понятно. Мы работаем с солидными, элитными клиентами. Понятно, понятно. Значит, вы ничего не знаете, да? Ой, Маргариту Федоровну машина сбила насмерть. Да вы что? Сразу насмерть. Ой, вот жить-то. Муж ее, Игорь Филиппович, уехал сразу. Я не могу здесь жить, говорит. Квартиру продам. А мне велел пока 2 раза в неделю являться пыль вытирать. А девочку-то куда дели? Надо была девочка. Девочка, девочка, она не их девочка. А чья? Да мне Маргарита Федоровна сказала, что подруга ее заболела, в больницу попала. А я дочку деть некуда, только ей не поверила. Ни на минуточку. Я думаю, что она решила взять ребенка из детдома. Вот оно что. Только не вышло ничего, ничего. Она ее сюда привезла, маленькая такая девочка, совсем крошка лет 2, а может даже меньше, но я не знаю. Но тут Игорь Филиппович, муж домой вернулся. Что началось, вы себе не представляете. Ритуля, что у нас происходит? Ты знаешь, дорогой, одна моя подруга заболела внезапно, ей пришлось лечь в больницу. Она мне позвонила, у нее кроме меня никого нет. Зоя, ты же ее знаешь, я про нее тебе рассказывала. И вот попросила подержать девочку у себя. Я согласилась. И, господи, какой кошмар. Даже дома нельзя отдохнуть. Это ненадолго. Да. Дня на 2-3. Что с ней? С кем? Ну, за своей, этой, твоей. А, так, женские проблемы. Понятно. И, как всегда, внезапно. Ну, а вдруг она задержится в этой больнице? Нет, врачи сказали, 2-3, не больше. Ну, здравствуй, девочка. Ты чего так плачешь? Она есть, наверное, хочет. Я ее кормлю, а она выплевывает. Маме, наверное, хочет. Ты хочешь к маме, да? Мама, мама. Господи, какой кошмар, бедный ребенок. Ну, будем ужинать сегодня или все отменяется? Таня, покормите меня, а то Маргарите Федоровне сегодня некогда. Сейчас, Игорь Филиппович, мигом накрою. Вы бы позвонили, сказали, что едете, я бы уже все подогрела. Таня, вы можете идти, я сама накрою на стол. Так как скажете, Маргарита Федоровна, пожалуйста. Такая девочка с характером, плачет, знаете, говорит, дай ей мишку с колокольчиками, и все. Ой, Маргарита Федоровна даже в метро бегала, мишку приносила, да все равно не тот оказался. Вот нынче дети пошли из детского дома, такая требовательная, главное. Но у них у детдомовских психика, конечно, нарушена совсем. Ну, может быть, это правда дочка ее подруги? Ну, не знаю, может быть, конечно. А зачем же она тогда няню пригласила, если подруга через 3 дня из больницы выйдет? Ну, у богатых свои причуды. Ой, не говорите, это точно. Хотя у меня в контракте указан срок на год. О, видите? Какая уж тут подруга? Ну, у вас дела. Такой выгодный заказ у меня сорвался. А я-то обрадовалась. Ну, а что же девочка-то это? Да, это девочка, девочка. Рыдала, потом Маргарита Федоровна уже зарыдала, тоже Игорь Филиппович разнервничался, и я ушла скорее домой, от греха подальше. Потом же утром пришла, никого нет, никаких там девочек больше я не видела. Шофер на школе говорит, что часов в 11 вечера Маргарита его вызвала, велела с девочкой куда-то везти. А девочку в машине вырвала. Потом он машину-то чистил, а от хозяина ему влетела. Что, машина испачкана. Да, хороший заказ сорвался. Сочувствую вам, сочувствую. До свидания. До свидания.